Глава 38. «Доберусь до Аргоны», — сказал я. «Там сяду на корабль». После моего неожиданного заявления боярышни забыли о еде. Уронили на стол ложки. Росли побледнела, в глазах мышки блеснула влага. Обе смотрели на меня с недоверием. Словно пытались понять, шучу я или говорю серьезно. Примерно такой реакции я от них и ожидал. А вот приемная мать меня удивила. Она переглянулась с супругой. Та едва заметно пожала плечами. Вздохнула, кивнула головой. Думала, она станет меня отговаривать. Собирался выдать ей набор вымышленных поводов к скорейшему отъезду. Продумывал их все утро. Ошибся. «Понимаю», — сказала Варлая Силаева. «Родная мать — это родная мать. Ее никто не заменит. Я бы на твоем месте, Кира, поступила бы точно так же, не стала бы медлить. Представляю, каково ей там сейчас. С какого места думаешь начать поиски?» Звякнул ножом о тарелку. Совсем забыл, что отыгрываю роль потеряшки, а вот Варлая об этом помнила. Ее версия мотива для поездки на материк выглядела лучше, чем те, что пришли на ум мне. «С королевства Игвара», — сказал я. Взглянул на лица боярин Силаевых и тут же заставил себя опустить глаза. Изобразил печаль. «Почему с него?» — спросила Варлая. «Слышал, что его жительницы покупают в борделях мужчин. Хотел бы на них взглянуть», — подумал я. Но вслух произнес другой ответ. «Судя по карте, Ягвара — самое большое королевство западной части материка. Граничит со многими государствами. Его столица Рева — крупнейший центр торговли. Направлюсь туда, возможно, именно там мне повезет». Варлая постучала пальцем по столу. «Не самое близкое к нашим берегам государство», — сказала она. «Тамошние женщины, на мой взгляд, отвратительные воительницы. Впрочем, это не важно. Но мне говорили, что там сейчас неспокойно. Ты ведь тоже об этом слышала, Киша? Старая королева умерла, а молодая наследница, кажется, сошла с ума. В смутные времена». Кишина накрыла ладонью руку супруги. «Слуги утверждают, что в Ягваре уже все утряслось», — сказала она. «Только вчера беседовала с девочками, что вернулись из Ревы. Помнишь тех рыженьких, которые нам доставили кувшин тиронского вина? С их слов, в Реве сейчас спокойно. А торговля даже лучше, чем в прошлом году. Я думаю, Ягвара не худшее место для поиска информации. На рынках ее столицы собираются торговки со всего света. Я слышала, туда приходят даже караваны с восточного побережья». Варлая дернула плечом, растянула губы в ложной улыбке. «Ну, если ситуация в Ягваре разрешилась, — сказала она, — тогда ты приняла мудрое решение, Кира. Род с такими сильными дарами, как у тебя, не мог остаться незамеченным. Наверняка о них многие слышали на материке». «Ты права. Где еще искать информацию, если не в местах скопления женщин? Раз уж решила, поезжай, дочь. Мы поможем тебе собраться в дорогу. Помни, ты всегда можешь рассчитывать на помощь и поддержку нашей семьи. Твоей семьи, Кира». После обеда я в компании боярышень отправился в общую часть города. Прогулялись там по магазинам. Пополнил запасы одежды. А заодно не меньше 1000 раз пообещал мышке, что постараюсь не задерживаться в королевстве, что обязательно вернусь на остров. В 17-й квадрат мы приехали незадолго до ужина. Привез из общей части города ворох вещей и плохое настроение. Пока тряслись в карете, слушал жалобные уговоры боярышень остаться в Бригдате, не уезжать. Улыбался, терпел. Не показывал своих эмоций. Пытался взбодрить спутниц шутками и веселыми историями. Поездка меня утомила. Не раз успел пожалеть, что не поехал один. Вот и сейчас. Мышка не выпускала мою руку, точно боялась, что я вот-вот исчезну. Росля то и дело заглядывала мне в глаза. Вздыхала. От этих ее вздохов испортилась даже погода. Небо затянулось дождевыми тучами. У входа в дом нас встретила боярыня Варлая. Не одна. Позади нее я увидел знакомую темноволосую слугу рода Силаевых, Василииду. Обе воительницы поглядывали на меня серьезно, многозначительно. Точно только что обсуждали мои проблемы. Васю я не встречал с того дня, когда убил Сомову. Слышал, что слуга умирать не собиралась. Чувствовала себя нормально, выздоравливала. Но по лицу Васи понял, что до полного выздоровления ей еще далеко. «Девочки, идите в дом», — велела Варлая. Дождалась, когда дочери выполнят ее распоряжение. Сказала. «Кира, ко мне сегодня обратилась Василиида. Она хочет стать твоей личной слугой. Умоляла избавить ее от той клятвы, что она дала мне». Положила руку на мое плечо. Я выполнила Васину просьбу. Мне показалось, что во время путешествия тебе не помешает верная помощница. Соглашайся на ее предложение, Кира. Я знаю Васю. Она сильная воительница, исполнительная слуга и преданная подруга. Поверь мне, она не станет обузой в пути, но сумеет облегчить тебе быт и прикроет спину в случае опасности. Ей можно доверять. От слов боярыни у Василииды подрумянили скулы. Слуга рода выпрямила спину, сжала губы, не опустила взгляд. Из-под нахмуренных бровей, чуть сощурившись, смотрела мне в лицо. Сосредоточенно. Будто пыталась угадать мои мысли. «Ладно», — сказал я. Губы Василииды дрогнули. Морщинки вокруг Васиных глаз расправились. С улыбкой на лице слуга рода походила не на строгую бывалую воительницу, на задорную молодую женщину. Стоя рядом с пеньком, что остался от квартального дерева предков, Вася произнесла клятву верности. «Клянусь не жалеть ни сил, ни живота». В ответ я пообещал, что буду хорошим ей господином. Именно господином, не госпожой. Прежде чем отправиться к дереву предков, мы с Васей поговорили наедине. Я произнес вдохновенную речь о чести, благородстве и доверии. Неплохо получилось. Навыки оратора не растерял. Вася вдохновилась и слегка прибалдела от моих слов. «Не буду тебе сейчас ничего доказывать. Уже понял, что сделать это нелегко. Не хочу терять понапрасну время. Помни, что я говорил о доверии. После ты поймешь, что я сказал о себе правду. А пока просто поверь мне, ладно?» «Конечно, госпожа». «Господин». «Да, господин». Васю я предупредил, что хочу выехать в Аргону на рассвете. Велел слуге к тому времени завершить все дела. Пообещал, что не уеду без нее. Варлая распорядилась к утру подготовить для меня карету. Сказала, что ее дочери не пристало путешествовать в наемном экипаже, подобно безродной. Я поблагодарил ее и даже назвал мамой, чем заставил боярыню прослезиться. А после ужина ко мне явились боярышни. Первой в мою спальню, крадучись, вошла Росля. Подарила мне альбом с бабушкиными песнями. Сказала, что тот в дальних странах будет напоминать о ней. Сбиваясь и пряча взгляд, пожелала мне счастливого пути. Вынула из кармана платок, громко высморкалась. Подарок меня по-настоящему порадовал. Далеко не все песни, что в нем хранились, я успел запомнить. А петь в Ягваре мне наверняка придется. Не хотел бы вновь пополнять запасы маны кровавыми способами. Да и будет чем развлечься в дороге. На радостях и сам сделал девице приятное. Схватил Рослю за плечи, поцеловал в губы, в засос. Та от меня такого, похоже, не ожидала. Но я уверен, давно о подобном мечтала. Закрыла глаза, растаяла в моих объятиях. И даже попыталась ответить на поцелуй. Страстно, неумело. Зайти в порыве страсти, Рослиной, не моей, дальше, чем поцелуй, нам помешали. Да я и порадовался этому. Вряд ли Росливалда сумела бы меня чем-то удивить. Не хотел ее шокировать напоследок. Сомневаюсь, что она отнеслась бы к моему уродству с тем же пониманием, что и компаньонке. Едва отстранил от себя вошедшую во вкус боярышню, как дверь снова скрипнула. В спальню заглянула взъерошенная голова мышки. Мелкая обменялась с сестрой настороженными, ревнивыми взглядами. Росля вдруг всхлипнула, выбежала из комнаты. «Что это с ней?» — спросила мышка. Я стер рукавом со своих губ слюну старшей боярышни. «Не знаю. Наверное, расстроилась из-за того, что я уезжаю». Мелкая кивнула. «Я тоже расстроилась», — сказала она. «Правда-приправда. И тоже немножко поплакала. Но я знаю, что ты вернешься, ты ведь обещала. Ты меня никогда не обманывала. Я знаю, тебе можно верить. Нужно будет только немножко подождать. Недолго, правда, Кира?» Мышка подошла ко мне. Ткнулась носом в мой новый кафтан. Шмыгнула носом. Украдкой утерла слезы. Нахмурился. Собственная реакция на слова и действия боярышни мне не понравилась. С каких пор я вдруг стал таким чувствительным? Постараюсь не задерживаться. Мелкая стиснула меня в объятиях. Сильная для 7-летней девочки. Не подняла головы, не показала мне лицо. Почувствовал, как вздрагивают ее плечи. «Перестань рыдать», — сказал я. «Ты ведь уже большая. Скоро станешь настоящей воительницей, как мама. А воительницы никогда не плачут, помнишь об этом?» Боярышня закивала, но не выпустила меня. «Мышка, послушай меня. Я завтра уеду, но давай договоримся вот о чем. Если вдруг тебе понадобится моя помощь, там, рядом с воротами твоего нового квадрата, внизу стены есть красный камень. Ты запросто найдешь его. Он не похож на другие. Слышишь меня?» Мелкая закивала, размазывая по моей одежде слезы. Погладил ее по спине. «Так вот», — сказал я. «Этот камень легко вынимается. За ним пустота. Это будет наш с тобой тайник. Поняла, мышка? Если вдруг тебе понадобится моя помощь, напиши об этом и спрячь письмо за красным камнем. Договорились?» «Я предупрежу кое-кого. И мне твое послание обязательно передадут. Может быть, не в тот же день, а в течение 10-20 дней, но я прочту твое письмо. Я приду на помощь. Ты мне веришь?» Боярышня подняла влажное, опухшее лицо. «Хорошо, Кира», — сказала она. «Красный камень в стене около ворот. Я запомнила. Я тебе напишу». Потрепал мышку по волосам. «Придется тащиться к тому квадрату и присобачивать к стене красный камень».